Начинайте. Вы можете рассказать нам о многом уже сейчас. Рано или поздно вам все равно придется рассказать, а гроза, по-моему, продлится несколько часов. Хаттон начал морочить Маклую голову, так? Поэтому Маклой подмазал вас, чтобы вы пошли домой вместе с Хаттоном и застали его врасплох. Орудие и способ убийства он предоставил выбрать вам. Любопытно, что вы даже сумели выбрать правильное место для удара. «Все это ложь», — повторил Келлим, рухнул на стул и, сжав голову руками, старался не смотреть в окно. «Чтобы я бахнул Чарли речным камнем по голове, мне бы и в голову не пришло, мне бы...» «Тогда откуда вы знаете, что он убит речным камнем?» С победным видом перебил его Уэксфорд. Келлим медленно поднял голову, и капельки пота заблестели у него на коже. «Ведь я не говорил вам об этом?» «Боже!» Голос у Келлима упал и стал едва слышным. Черные тучи разделились, и между ними появилась полоска ярко-синего летнего неба. По стеклу, не переставая, барабанил дождь. Полиция Стэнфорда ничего не знала об Александре Джеймсе Маклое. Его имя значилось в списке избирателей как человека, живущего в Моэт-Холле, то есть в том деревенском доме, который Берден нашел заброшенным. Маклой продал дом в декабре американской вдове, которая потом передумала и, не прожив в доме и часа, вернула его агенту, а сама уехала на лето в Швецию. Мистер Маклой не оставил адреса. Его сделка с фирмой благополучно завершилась. Он взял деньги американской вдовы и уехал. Но, по правде говоря, в поведении мистера Маклоя немного было такого, что позволяло бы им верить, что он приличный человек. «Что вы имеете в виду под «по правде говоря»?» — спросил Берден. «Только то, что он никогда не содержал дом в приличном состоянии», — сказал агент. «Правда, мистер Маклой холостяк, и, насколько мне известно, он не держал прислуги. Моэт-Холл располагался в ложбине между холмами и примерно в миле от шоссе АИ. Он всегда бывал один. Когда вы приходили к нему в дом?» — спросил Берден. «Однажды с ним было два парня, по-моему, люди совсем не его класса. Дом и пристройки были в страшном запустении, ни одного чистого места. Но мистер Маклой позволил мне осмотреть все, что я захочу, и амбар, и два больших сарая. Он говорил, что их использовали как склады, так что мне не было смысла осматривать их изнутри. На дверях висели замки, а для моих целей достаточно осмотреть их снаружи. И полагаю, вы не наткнулись на следы грузовиков?» «Нет, этого я не видел. Но они могли бы уместиться в сараях?» «Вполне», — задумчиво протянул агент. «Один из них большой, как ангар». «Да, я тоже заметил», — Берден мрачно поблагодарил агента. Он почти не сомневался, что нашел того Маклоя, какой им нужен. «Вы хотите обвинить меня в убийстве?» — подавленно спросил Келлим. — «Вас и Маклоя, и, вероятно, еще двух-трех парней, когда вы расскажете нам, кто они. Обвинение будет в заговоре в целях совершения убийства. Но разницы никакой нет.